Глава 27. Переход через перевал занял в общей сложности более 5 часов, и хотя Павел и Синяев окончательно вымотались, Незванов не позволил им ни разу остановиться. «Мы должны до темноты спуститься как можно ниже в долину. Нельзя оставаться на высоте без палатки и дров». Павел с трудом изобразил на лице улыбку. Дмитрий, похоже, не признавал полутонов. Для него либо хорошо, либо плохо. Он продвигался как машина, опустив голову, время от времени дергал за веревку, чтобы привести во вменяемое состояние Синяева, и практически не разговаривал, лишь изредка взмахивал рукой, указывая направление, в котором они должны были следовать. Подняв Синяева за шиворот, Павел устало вздохнул. — Ладно, веди нас, Сусанин, дальше. С перевала хорошо просматривалась цепочка больших и малых озер, окруженных невысокими лесистыми сопками. Их путь лежал мимо этих озер, но, судя по карте, те соединялись друг с другом протоками, и Павел подумал, что можно попробовать соорудить плот, и это значительно сократило и ускорило бы их путь до поселка. Долгий трудный спуск по снежнику почти не остался в памяти Павла. Видно, как и Синяев, он вошел в состояние полной отрешенности и автоматизма. Они шли в связке за журналистом, как псы на поводке, подчиняясь рывкам веревки и резким окрикам Дмитрия, когда тот или другой вдруг садились на снег, либо спотыкались о камень. Павлу казалось, что его руками и ногами двигает кто-то посторонний, и он молил Бога лишь об одном — избавить их от серьезных препятствий, потому что тогда он не выдержит и сломается, как Синяев. Снег был плотный, покрытый толстой коркой наста. Ноги их то и дело скользили, к тому же Синяева почему-то все время заносило в сторону. А однажды они все трое даже покатились вниз, и только быстрая реакция Дмитрия, успевшего закрепить ледоруб, не позволила им сорваться с обрыва 3 метра высотой. Наконец, с великим трудом они взобрались на невысокую каменную гряду, с которой озера казались совсем близко, в 2-3 километрах рукой подать, и замерли в разочаровании. Гряда заканчивалась приличным скальным карнизом и обрывалась 30 метров внизу. Обрыв тянулся в обе стороны, насколько хватало глаз. — Вот и все, — подумал Павел с отчаянием, — здесь нам ни за что не спуститься. Но Дмитрий и тут не потерял надежды, показав рукой влево, сказал: — По-моему, там обрыв понижается. Пошли. Но держитесь подальше от края пропасти. Они направились вдоль обрыва. Сначала немного вверх, потом действительно вниз. Дмитрий зашагал быстрее, все чаще и чаще, обеспокоенно поглядывая в сторону перевала. Наконец он повернулся к Павлу и крикнул: «Надо спешить! Погода меняется! Чувствуешь? Ветер подул, тучи опускаются вниз, как бы снег не пошел!» Павел глянул в пропасть, и у него закружилась голова от высоты, от усталости и от голода тоже, потому что они ни разу сегодня основательно не поели. Внизу клубился и густел туман, сверху наползали серые лохматые тучи. Он зябко поежился. Неужели им придется ночевать среди этих жутких скал? И еще неизвестно, сумеют ли они пережить непогоду, если застрянут здесь. Он быстро отошел от края обрыва и сделал несколько шагов вслед за неуклюжей фигурой Синяева и поскользнулся. От резкого рывка веревки Дмитрий чуть не перекувыркнулся через голову, но вовремя упал на спину, автоматически всадив в снег ледоруб. Краем глаза он заметил, как Павел взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, но упал и заскользил к пропасти. Он тщетно пробовал остановиться, цепляясь за снег, и в мгновение ока перекатился через край и полетел вниз, отчаянно вскрикнув. Синяев тоже упал. Он забарахтался в снегу, завертел недоуменно головой. Видно, рывок веревки привел его в некоторое чувство. Только на короткое время, потому что уже в следующее мгновение он попытался встать на четвереньки и потянул тот конец веревки, что связывал его с Дмитрием, на себя. — Лежать! — заорал Незванов, что есть мочи. — Не двигайся! Синяев замер, потом глянул вниз и завопил, как резанный. — А, чтоб тебя! — выругался Дмитрий и огляделся. К счастью, в полуметре от него торчал из снега каменный выступ. Раздумывать было некогда. Незванов размахнулся и забросил свободный конец веревки за выступ, подтянулся и ухватил его правой рукой, дважды обмотал веревку и сел верхом на камень. Синяев закричал еще истошней. Веревка натянулась, как струна, и, видно, крепко его сдавила. «Осторожнее тяни веревку на себя и ползи ко мне», — приказал Дмитрий. «Попробуем вытянуть Павла». Синяев, как до этого Дмитрий, лег на спину и потянул веревку. Павел был внизу, вне их поля зрения, но, судя по натяжению, не сорвался, а болтался под карнизом. «Тяни!» — повторил Дмитрий. «Не бойся, я страхую!» «Не могу!» — закричал Синяев. «Меня сейчас перережут веревкой пополам!» «Кому говорю? Тяни!» — заорал Дмитрий не своим голосом. «Не сдохнешь! А если погибнет Пашка, я тебя собственными руками сброшу вниз!» Синяев злобно посмотрел на него и, пробурчав что-то нечленораздельное, вдруг стал развязывать веревку на поясе. Замерзший узел не поддавался. Он матерился сквозь зубы, но продолжал ковыряться в узле, и Дмитрий понял, что если этот мерзавец сейчас отвяжет веревку, то ему одному на голом скользком склоне Павла не удержать. — Что ты делаешь, гад? Он в отчаянии огляделся, но ничего подходящего, чтобы запустить в Синяева, не обнаружил, а тот уже оставил бесполезные попытки развязать узел на веревке, перевернулся со спины на живот и стянул с плеч мешок. И в следующее мгновенье Незванов чуть не свалился с камня от неожиданности. Синяев медленно извлек из мешка завернутый в какие-то тряпки автомат и наставил его на Дмитрия.